Первый раз я одна пыталась это сделать. Решилась, наконец, слить объективную информацию Василиса. Его сразу так корежить начало, что я испугалась. Вдруг помрет? Второй раз мы уже вместе с Янкой за дело взялись. Я его специально на ночь напоила, так что он ни одним членом двинуть не мог. И мы начали вытягивать из него злого духа. «Вытянули?» — нетерпеливо спросил юноша. «Да вроде бы да», — пожала плечами и царица. «Гордон уже легче стало». «А конкретнее, как этот процесс происходил?» — попросил уточнить царский сплетник. «Как-как?» — рассердилась Янка. «Вылетел из него какой-то пьяный бес с сивушным перегаром, и мы его захлопнули в шкатулку». «В ларец!» Прокурорским тоном заявил Виталик, направив указательный палец на Василису. А потом этот ларец от греха подальше запрятали на чертовой мельнице, откуда ее Белоснежка и свистнула. «А чего ты в меня-то пальцем тычешь?» — сердито спросила царица. «Да есть у меня кое-какие соображения насчет хозяйки, что бесами на чертовой мельнице крутит, как хочет», — туманно пояснил юноша. «Однако не это сейчас главное. Вы духа этого видели?» «Так ночью же дело было», — вздохнула Янка. «Мы заклинание творили при свечах, а потом его так быстро в ларец засосало, что мы ничего толком рассмотреть не смогли. Открывать не решились. Вдруг опять вырвется». «Странный бес», — сказала Василиса. «Магией от него непонятно тянуло. Что-то в нем и от беса есть, и от кого-то еще». «Жаль, что вы его не рассмотрели», — расстроился Виталик. «Обычный алкаш», — категорично заявил кот, вылизывая миску со сметаной. «Рыжий, вонючий». «А ты откуда знаешь?» — насторожился юноша. «Так и его же Белоснежка с чертовой мельницы свистнула. Она мне и сказала. И Лаха при ней этого психа из ларца выпускала». «Рыжий алкоголик», — пробормотал Виталик, буквально насилуя свой мозг, пытаясь свести концы с концами. «Бес! И в нем что-то еще. Джибес!» Осенило юношу, и он от радости грохнул кулаком по столу так, что подпрыгнули чашки. «Ну, держитесь, шемаханы! Теперь не Гордон у вас, а вы у меня вот где сидите!» Крепко сжал он кулак. Виталик вскочил из-за стола и забегал по гриднице. «Ты чего, как угорелый, носишься?» — спросила Янка. «Потерпите, девочки, мне так легче думать», — отмахнулся юноша. «Сейчас я все в голове утрясу и выдам на гора гениальный план уничтожения этого осинного гнезда». Дав круга три по гриднице, Виталик вернулся к столу. «Ну, давай свой план», — деловито сказала Янка. И Виталик начал выдавать. «Значит так, Василиса», — начал он. «Во-первых, сегодня ближе к вечеру надо поднять стрелецкие полки и направить их к шамаханскому стану. Они ведь, как мне сказали, в поле свои шатры разбили. Барашки в них там пасутся. Здесь, в Великореченске, только представительство». «Поднимем полки», — кивнула Василиса. «Боярин Кондыбаев верный человек и воевода хороший. Не подведет. Какие перед ним задачи поставить?» «Пусть на эту ночку обложит их полевой стан стрельцами со всех сторон. Да так, чтобы ни туда, ни обратно мышь не проскочила. Никаких враждебных мер не предпринимать. На вопросы шамахан не отвечать. А если они за кинжалы начнут хвататься, валить их всех без разговоров нахрен, Нечего тут на Руси свои порядки устанавливать. — Сделаем, — заверила его царица. — Что еще? — Федот, как я просил, охрану царевича и царевны утроил? — Утроил, — подтвердила Василиса. — Пусть упетерит и на эту ночь выделит для охраны Великореченска дополнительные наряды. Большую часть стрельцов надо поставить у входа в посольскую слободу и непосредственно у шамаханского вертепа. Их задача — никого, кроме меня, Кощея и царя-батюшки, внутрь не пускать. — Что значит «не пускать»? — насторожилась Янка. — Ты что задумал? — С шамаханами разобраться, — спокойно ответил юноша. — И лишние жертвы мне не нужны. Всех купчишек и бояр стрельцы должны разворачивать, ссылаясь на царский указ, и отправлять во свояси. А как только мы с царем окажемся внутри, Федот с 50 стрельцами пусть почетный караул нам обеспечит. Это чтоб джигиты и лахи раньше времени не вздумали дергаться. Ну вот вроде и все, хотя нет. Янка, ты куда вчера мои кремниевые пистолеты запрятала? Под кровать. Свою или мою? Мою. Василиса тихонько засмеялась. Это не то, что ты думаешь. Начала оправдываться Янка, но царица лишь благодушно отмахнулась. Да какая теперь разница, раз вы решили пожениться? Виталик забегал на второй этаж и скоро вернулся оттуда с пистолетами. «Зачем они тебе?» — спросила Янка. «Хочу их в церковь оттащить, чтобы осветили», — пояснил сплетник. «Освященные пули в таком деле лишними не будут». Девица тихо охнула. «Не пущу», — вцепилась она в Виталика. «Да ты что, с ума сошла?» — опешил юноша. — Я же не на прогулку собираюсь. Дело государственной важности. — Какой еще важности? — закричала Янка. — Это ты с ума сошел, а не я? Один с царем против кучи шамахан. — Там будет еще Федот со стрельцами. Ты не забыла? — Не забыла, — сердито ответила девица. — Только что они смогут? Если Илаха действительно богиней окажется, а не простой шамаханской ведьмой или царицей. Она права, — вступила в дискуссию Василиса. Тебя-то Парвати, может быть, и прикроет. А кто прикроет царя? Я тоже туда пойду. Да нечего бабам в драке делать, — рассердился Виталик. Ваше дело... В окружении надежной охраны сидеть и ждать, когда все закончится. Кощея для прикрытия достаточно. — Я тебе дам бабам, — нахмурилась Василиса, а Янка, не ограничившись этим, дала царскому сплетнику подзатыльник. — Так его, — одобрила царица, — а то, ишь, раскомандовался. — Ты куда сейчас собирался? «Патриарху!» — пробормотал юноша, почесывая пострадавший затылок. «Вот и дуй туда. А здесь мы уж как-нибудь сами теперь разберемся». Царский сплетник удрученно вздохнул, затолкал пистолеты в специальные кармашки перевязи и направился к выходу. «Одни проблемы с этими бабами!» — сердито бурчал он на ходу. Мужику дашь приказ, он его выполнит, а бабы... Янка, не выдержав, запустила в него плошкой с яблочным вареньем. Но Виталик умудрился увернуться, даже не оглянувшись, и выскочил в сени. «Ох, и намучаешься ты с ним!» — услышал он оттуда голос Василисы. «Вроде умный парень, а дурак?» «Ничего. Зато это мой дурак», — откликнулась Янка. «Я этого дурака никому не отдам». Такой вариант Виталика вполне устраивал. Он улыбнулся и бодрым шагом в самом распрекрасном расположении духа вышел на улицу.